Глава 8. Глеб. Все равно поганый клуб. Каким бы крутым он ни был. Иду по коридорам в сторону охраны и серверной, где пишут камеры. Надо забрать у них наш с этой дикой девочкой порнофильм. Не хочу, чтобы кто-то дрочил на то, как она кончает. Кончала она на мне. И только для меня. Иду темными коридорами через служебную дверь. Тусклое освещение, поднимаюсь по боковой лестнице на второй этаж. Здесь, насколько я знаю, кабинеты, да апартаменты для тех, кто хочет отдохнуть по полной программе. Шакал не только клуб держит, а еще и мини-бордель. Красавчик, что сказать. Да это не мое дело, пусть хоть цирк Шапито заведет. Хотя сейчас от этой всплывшей, раньше меня никак не касающейся информации, где-то внутри покоробило. Что если моя дикая танцовщица тоже обслуживает кого-то в этих номерах? Нет, не должна. Потный администратор долго сопротивлялся, не хотел давать мне ее в приват, но жадность победила. И то, как она зашла с презрением, смотрела на меня, говорит о чем-то. Но кто-то также может захотеть ее. Не пожалеть денег, как я, и ее приведут уже не танцевать, а отсасывать. Даже остановился, прислушиваясь к своим ощущениям. Я должен понимать каждую свою эмоцию, ничего лишнего, мешающего думать и анализировать. Внутри противно скребло, не переставая, пока думал об этом. Впереди чуть приоткрытая дверь и голоса. Если бы не остановился, не услышал бы точно. Иду тихо. Напольное покрытие глушит шаги. Лишь мое дыхание и низкие биты вибрации по стенам. Приседаю на одно колено, делая вид, что завязываю на туфлях шнурки. Сам прислушиваюсь. «Илья Петрович, мы не можем больше тянуть и откладывать. Рамазан ждет денег. Прошло уже 2 недели». После этих слов слышен оглушительный звон стекла, словно о стену со всего маху разбили бокал или бутылку. «Я понимаю, что ситуация не из легких, но тем не менее товар вам был передан. Господин Хаким ждет своих денег». «Да сука, знаю я, знаю! Но вместе с товаром ушли и деньги. Это ты шкура адвокатская, понимаешь? Его деньги... вместе с моим товаром!» Снова шум. Падение каких-то предметов, звон стекла. «Ну, Андрюша, хули ты сидишь и молчишь? Или тебя это не касается? Кто, сука, у меня охрана и правая рука? Девка на шесте или ты?» «Ищем». «Коваль, я также потеряю тебя и не найду. Очень глубоко потеряю». А вот тут у меня начала складываться картинка. Ходили слухи, что шакал подставился. Но я же был занят поисками проклятого ягуара. Я не вникал в доходящие до меня слухи. Значит, 2 недели назад у шакала пропали и товар, и деньги, которые он должен был за этот товар. Тут вариант один – наркота. Но не гранатометы же ему понадобились. Хотя шакал парень странный, вдруг комбайны закупает. Андрюша Коваль, как ласково звучит-то. Начальник охраны этого прекрасного заведения и правая рука шакала. Кличка Кувалда. Интересный кадр. Если бы не поганый характер и склонность к садизму. А еще Коваль любитель боев без правил. Чтоб до крови, в мясо, в говно. Тут куда ни плюнь, больные, извращенцы и наркоманы. «Мы ищем». «Что, блядь, Андрюша, вы ищете? Ты свой член скоро потеряешь в штанах и не найдешь. Как, сука, как, я спрашиваю, можно было все проебать?» «Накладочка вышла. Сам не пойму, как. В клубе все проверены по 10 раз. Никто не рыпается, никто ничего не видел. Камеры писали, но ничего не замечено». «Ой, как же я устал от вас всех!» «Так что мне передать господину Хакиму?» «Передай, Еще пара дней и все будет, а если нет, то вместе с наличными пойдут бонусом яйца моего начальника охраны. Хорошо, но он будет очень недоволен. Господи, да развлеки его чем? Коваль, дай шлюх, дури, устрой бои, блядь, ну почему я должен думать за вас? Задолбали! И приведи мою девочку. Снова шуршание, стук. Я даже представил, как шакал быстрыми и уверенными движениями твердого пластика на полированной поверхности стола делает кристально-белую дорожку. Как втягивает ее носом и откидывается назад, ловя свой приход. Тишина. Затем послышались шаги, вжимаясь в стену. Чувствую себя как долбаная первоклассница, которая случайно подслушала, куда родители прячут подарки от Деда Мороза. Быстро иду в другую сторону, сворачиваю, открываю первую попавшуюся дверь. Полумрак. Много мониторов на стене транслируют в режиме онлайн все уголки клуба. Провожу по ним взглядом, замечаю, что все приваты тоже пишутся. Вот, в одном из них девочка стоит на коленях и вбирает член мужика, а второй стоит рядом и дрочит. Охрана так увлечена просмотром, что не заметила меня. Интересная работа у парней. Неудивительно, что у шакала что-то увели. Пришлось покашлять, чтобы привлечь внимание. Трое парней в черных футболках синхронно обернулись, один даже встал. «Это служебное помещение. Мужик, ты чё, заблудился?» Не говоря ни слова, сразу машинально тянусь за портмоне во внутренний карман пиджака. Но там пусто. В голове на миг мелькает сомнение, но о нем потом. Я точно помню, как достал портмоне из кармана. Хотел взять еще денег, чтобы проверить, насколько девочка любит их. Бросил его на диван. Туда же скинул пиджак. Лезу в брюки, там была пачка наличных, тех, которыми я расплачивался за приват с опасным диким ангелочком. Достаю деньги. Здесь их очень любят. До такой степени, что увели портмоне с правами и картами. Лошара. Ягуар. Портмоне. Ха. Что дальше? Мне вынесут мозги? Кидаю на стол почти все, что осталось. Парни смотрят удивленно, но уже не так настороженно. Мне нужны записи, что были сегодня ночью в пятом привате. Парни переглянулись, снова посмотрели на деньги. «Так это с тобой отжигала наша недотрога?» Один оказался даже разговорчивым и юморным парнишкой. «Да не переживай ты, мужик, видно было плохо». Вопросительно смотрю на парня, молчу, жду, когда закончат шутить. Неважно, насколько хорошо там видно или нет, то, что там происходило, лично мое и ничье больше. И откуда именно сейчас взялось понимание этого, непонятно. «Так что?» Парни снова переглянулись. Один, видимо, старший, пожал плечами и кивнул. Не думал, что будет так просто. Юморист достал из стола коробку, новую флешку. Проделал какие-то манипуляции у монитора, что был слева наверху. Около денег лег небольшой квадратик. «Здесь все за последние сутки, пока информация не ушла в хранилище». «С вами приятно иметь дело, парни». Беру флешку. «А что за кипиш был у вас пару недель назад? Говорят, у шакала увели товар?» «Нам ничего не известно». Парни напряглись. Двое отвернулись к мониторам, не стал ничего спрашивать. Я взял все, что хотел. И на том спасибо. Выхожу. В коридоре пусто. Незаметно ищу глазами красный огонек камер по углам. Думаю, привлечет ли мое шатание по этим коридорам внимание. Но всегда можно прикинуться пьяным и заблудившимся. Снова шум танцпола. Алкогольный дурман, летающий в воздухе, разгоряченные тела. Клетки над бьющейся в ритме музыки публикой совсем другая девчонка. Рыжая, в слитном кожаном купальнике и в таких же высоких ботинках, как и моя дикая танцовщица. Надо узнать, как ее зовут. «Морозов, тебя где носило? Я что, один должен развлекать мужиков?» «Пусть девочки развлекают, им за это платят». Воронцов так подозрительно посмотрел на меня, усмехнулся. Вид, конечно, был у меня еще тот. Пиджак застегнут, чтобы скрыть оторванные на рубашке пуговицы. На шее несколько царапин. Ощущаю их жжение и все еще вкус ее мягких губ. На диванах как раз те девочки вовсю отрабатывают гонорар, ублажая новых партнеров. Не хочу на это смотреть, отворачиваюсь. Отпил прямо из бутылки. Хороший, неразбавленный виски жаром опускается вниз и растекается по телу. «Ты не слышал, что за дела у шакала в последнее время?» «Да мне-то откуда знать? Своих головников хватает. Слышал, что турок приезжал какой-то, или азер, косящий под турка. Не знаю, что у него за дела могут быть с Шакаловым. Может, гарем набирает или бордель. У меня ягуар вот угнали, а я даже не успел наиграться с ним». Воронцов, как всегда, стебал меня, улыбнулся. «Значит, 2 недели назад у Шакала увели товар вместе с деньгами. Кому же так повезло? У кого на лбу метка смертника? Приезд турка? Да, точно. Проскользнуло имя Рамазан Хаким. Тут же угон ягуара, пропажа товара у шакала. И все это в одно время. Да, дела загадочные. А еще эта девчонка. В ней столько всего намешано, она не могла так играть и притворяться, что ей хорошо. Вот же сучка маленькая», — усмехнулся. «Да, Морозов, давно тебя так не кидали». Отпускаю руку в карман, трогаю пальцами тонкий пластик. Сегодня буду настоящим извращенцем. Смотреть, как девчонка кончает, а потом посылает меня. Член в штанах снова напрягся. Я сделал большой глоток. Хотелось расслабиться, но мысли не давали.